Совершенно естественно, что Дзара находил более выгодным для себя старый, проверенный, скрепленный железобетоном порядок с его вековечными несправедливостями, основанными на римском праве, с его кастовыми и профессиональными перегородками, с его наследственными и добытыми привилегиями, с его плебсом. Но это не значило, что он закрывает глаза на опасность социального устройства, основанного на власти одного человека, мастера насилия. Этого человека он знал лучше, чем кто-либо. Знал его моральные и физические пороки, его слабости, недуги, внезапные резкие колебания, опасную неустойчивость его настроения и воли. Тот жребий, который стрясал почву, подобно землетрясениям, непрестанно грозящим вечному городу. Не сегодня, а завтра все здание, скорее декоративное, в стиле пиранези, чем монументальное, грозило рухнуть. Делать ставку на него, на этого человека, на его детище было рискованно. Но банкир, как и все служители фортуны, был в душе игроком. Либо ставить на государя, либо ставить против государя. Сегодня он делал ставку, не колеблясь. А завтра поживем, увидим. У банкира были длинные ловкие пальцы. Если государь читал Макиавелли, то и лакей его тоже читал, не беспокойтесь. Впрочем, он не переоценивал взлеты удачи, ибо знал, что все непрочно. Он был готов как к выигрышу, так и к проигрышу. Игра, одна игра побуждала Дзара. Даже за зеленым столом не увидала его ирония. Ужасающая серьезность Дучи не заражала его, хотя он умел подладиться к нему. Это был настоящий иудей, такой, как ему описывает экклезиаст, легко возбудимый, алчный и отрешенный. Во время разговора его проницательные глаза старались поймать взгляд Анетты. Напрасно он в порыве самонадеянности приписывал ей свои чувства. В другие времена, в дни молодости, она, возможно, и заинтересовалась бы этим кондотьере. Но возраст и опыт притупили такой вид интереса. Ее оставляли равнодушные авантюры, которые были смыслом жизни для Кортесов и Писарро, для разных дучей и тимонов. Она не принадлежала к той категории зевак, которую завораживает зрелище этих тяжеловесов с сжатыми челюстями, эти зверские взгляды, бьющие по лицам, как дубины, и пригибающие к земле массы, покрывающиеся потом от страха и удовольствия в предвкушении порки. Так же, как и Дзара, Анетта знала, что у этих тяжеловесов есть свои слабости, а если такая толстая стена даст трещину, то обрушится она сразу. Но в отличие от банкира, ее интерес, возможно, пробуждало именно то жалкое, что в них было, и что они скрывали как позор. Она следила за судорожными усилиями бесноватых, которые из кожи лезли вон, лишь бы вырваться из стада, господствовать над ним. Она-то заранее знала, что они побеждены, и этот, как и все прочие. Черный Дучи, ты будешь побежден. В конечном счете, мы все побеждены, все будем побеждены. И в этих победителях, царях, эдипах, кориоланах, макбетах, нас больше всего интересует уже с начала трагедии именно эта заранее данная развязка. Одним больше. Чадящий факел, ты потухнешь. Живой призрак, возникни и умри. Марк не испытывал к этим римским факелам ни влечения, ни жалости. Впрочем, жалость была бы для них кровным оскорблением. Ему хотелось растоптать их. Ненависть тоже бывает иной раз формой влечения, броней от него защищающей. В первую очередь Марк видел на фреске, набросанной этим Фапресто из венецианского гетто, не человека с хищно стиснутыми челюстями и дубинкой в руке, а спины и спины миллионы согбенных под ударами дубинки спин, удовлетворенно распрямляющихся после порки. Эти трусоватые юнцы, Марк достаточно нагляделся на них во Франции, да повсюду, сетуют на наше бессильное время, а втайне вздыхают о дучи или о фюреры, о хорошем пинке взад. Если уж они преклоняются перед силой, то пусть лучше покажут свою, рассчитывают на чужую силу. Вручить ей в полное безоговорочное пользование свою силу, ту, которой жаждешь, ту, в которой тебе отказано, ту, которой тебе не видать, есть ли зрелище гаже. Ластятся, как псы ползают на брюхе. Пусть по их спинам гуляет плетка. Наш юный самец питал, все, может быть, к этим взрослым самцам, управляющим своим покорным стадом, неосознанное чувство соперничества и возмущения. Никогда он не мог бы пожертвовать собой ради одного человека. Уж слишком ничтожна такая цель. Он успел понять его. Его мутило от слов. «Какой артист погибает!» Слова, приписываемые Нерону,